Глава 16. Павел. Опускаюсь на колени перед Викой. Поднимаю одним движением платье, стягиваю тонкие трусики по стройным ножкам, одновременно снимая туфли на тонкой шпильке. Закидываю ее ножку себе на плечо, открываю полный обзор на самое сокровенное. Лишь слегка обвожу узкую дырочку, ставшую вмиг влажной, отзывчивая и сладкая. Прохожу скользящими движениями по животику, тру щекой о мягкую кожу, словно голодный котяра. Вдыхаю аромат ее тела, манящий, цветочный, сочный запах. Пальцами провожу по складочкам и трогаю узелок, легко отзывающийся на мою ласку. «Ах, Артов, что ты...» Не успевает договорить, потому что я прикасаюсь губами к сокровенному местечку. Прохожу языком вверх, отчего Вика дергается в моих руках. Но не вырывается, будто застыла в ожидании продолжения. Порхаю губами по розовым складкам, скольжу языком глубже, чуть надавливая. Молчит. Почему молчит? Хочу услышать ее стон. Захватываю клитор, посасывая и обводя языком. Выдох, стон, рай. Запускает пальцы в мои волосы, практически вдавливая в себя, желает, чтобы ускорился. Точно ненасытная. По телу Вики проносится первая дрожь желания. Чувствую. Меня самого трясет от осознания, что она стонет на кончике моего языка. Опускаюсь, вкручиваясь языком в узкую дырочку. Возвращаюсь, чтобы захватить снова ее клитор. Всасываю кусочек плоти, отчего Вика подергивается, словно ее током прошибает сейчас. Мне нравится, как она реагирует на мои ласки. Горячая. Ванильный запах сводит с ума, бьет в нос снова и снова. Возбужден до чертиков. Ускоряюсь, посасывая активнее. Подключаю пальцы, вхожу в горячую глубину, двигаюсь размеренно и не спеша. Заметно дрожит в моих руках, понимая, что она на грани, еще немного и сорвется в оргазм. Двигаюсь жестче и быстрее, а Вика сжимается все сильнее, натягивается, будто струна в напряжении. Стонет и всхлипывает, сжимает мои волосы ладонью, но я не обращаю внимания, продолжая трахать ее языком. В какой-то момент максимально сжимается и тут же кончает, разбиваясь мелкой дрожью. Часто и сладко трясется, все еще прижимая меня к себе. Собираю ее влагу, меня уносит. Теперь хочу почувствовать ее не только языком, но и членом. Поднимаюсь, стягивая платье и остатки белья. Голая и пьяная от моих ласк, податливая, готовая на все. Знал, как заткнуть этот сексуальный ротик, оставив только стоны наслаждения, вырывающиеся наружу. Тяну Викторию за собой наверх, в спальню. Моя очередь получать удовольствие. Сегодня я ее не отпущу, и плевать, что она против. Сегодня только моя. Виктория, Артов тащит меня наверх. С трудом передвигаю ногами. После оргазма тело потряхивает, словно не мое, чужое. Не подчиняется мне вовсе. На середине лестницы подхватывает на руки. Укладывает на кровать, раздевается. Медленно стягивает рубашку, открывая моему взору потрясающее тело. Будто это представление, а я единственный зритель в первом ряду. Борюсь с желанием подскочить и провести языком по раскаленной коже. Стягивает брюки вместе с бельем. Толстый член подскакивает, готовый к работе. Рот наполняется слюной от одного лишь вида длинного ствола. Довольно ухмыляется, наблюдая за моей реакцией. «Хочешь?» «Да, хочу тебя». Медленно идет, не разрывая взгляда. Гипнотизирует, подчиняет себе, полностью блокируя мое сопротивление. Не могу отказаться. Сейчас не могу, потому желание ощутить его в себе захватило полностью, лишив меня воли и самоконтроля. Нависает сверху, прижимая большим телом к постели. «Будешь целовать?» Оставляю вопрос без ответа, притягивая к себе твердые губы. Сама погружаюсь в его рот, жадно посасывая язык. Артов в ответ усиливает напор, проникает максимально глубоко, показывая, как он меня хочет. Большие ладони скользят по телу и следует, проникая в самое укромное местечко. Опускается, прикусывает соски, отчего вскрикиваю, выгибаясь ему навстречу. Сжимает ладонями грудь, пивается зубами не сильно, но так, чтобы я почувствовала его желание. Голод снова выползает из глубин, сменяется диким возбуждением и желанием жестких толчков. «Возьми меня». Выдыхаю. «Сейчас». Устраивается между ног, поглаживая кожу внутренней стороны бедер. Закидываю ноги на плечи Артову, показывая, как я хочу, чтобы он взял меня. Улыбается, притягивая меня ближе. Невероятно красивый. Дух захватывает от мужской силы и уверенности, которая исходит от него. Входит медленно, так что я чувствую каждый сантиметр большого члена. Заполняет меня, растягивая. Погружается полностью. Замирает на мгновение, прикрыв глаза. Черт, я получаю истинное наслаждение только лишь от присутствия Артова рядом. Схожу с ума в ожидании движений. Двигается. Не торопится. Выходит полностью и единым толчком входит снова. Держит крепко мои бедра, контролируя каждое движение. И, кажется, каждый мой вздох и стон. Горю. Ёрзаю под ним. Пытаюсь двигаться навстречу. Ладони сильнее сжимают кожу, фиксируя в нужном только ему положении. Сегодня ведет он, а я лишь исполняю каждую прихоть возбужденного мужчины. Толчки сразу становятся резкими и быстрыми. Насаживает на себя, долбит так сильно, что я даже стонать не успеваю, лишь издаю непонятные звуки. Но я так хочу. Он знает, что мне нравится так, когда он, словно животное, трахает меня на запредельной скорости. Ярко кончаю, сжимая член внутри, сокращаюсь и всхлипываю от удовольствия. Артов даже не думает останавливаться. Продолжаем бешеный марафон на выживание. Мое податливое разнеженное тело принимает его полностью. Хочу снова. Всего Артова. Меняет положение, укладывает меня на бок, пристроившись сзади. Попадаю в капкан его рук, которые точно толстые веревки обвивают мое тело. Просовывает руку подо мной, чуть сжимая шею. Фиксирует положение. Отодвигает ногу и резко входит, не останавливаясь ни на секунду. Снова и снова ощущаю горячую плоть внутри. Член отдает внутри частой пульсацией, отчего я снова завожусь, готовая одновременно с ним дойти до финала. Не могу сделать вдох, будто из легких воздух откачали в один миг, оставив меня без возможности свободно дышать. Чувствую спиной его влажную грудь и напрягающийся от движений пресс. Облизываюсь, мечтая сцеловывать каждую капельку с его тела. Артов сжимает еще сильнее. Опускается пальцами на клитор, активно нажимает на разгоряченный бугорок, погружая меня в какое-то оторванное от реальности состояние. Чувствую толчки и движения пальцев, его обжигающее дыхание на шее и хриплый шепот. В глазах темнеет, кружится черными мушками. Больше не могу, готовая взорваться от обилия наслаждения. Последний, самый глубокий толчок срывает меня в оргазм. Вскрикиваю, трясусь в его руках, кончая. Меня догоняют его хриплый стон и горячие потоки внутри. Большое тело за моей спиной тоже содрогается в остром экстазе. Артов прижимает меня еще сильнее, утыкается носом в шею и хрипло сопит. Так и лежим в объятиях друг друга, приходя в себя. Отпускает не сразу. Долго остываем, по крови еще гуляет наслаждение, вспыхивая заметными искорками. «Останься со мной до утра. Прошу тебя». Целует, но не отпускает, ожидая ответа. «Артов, пожалуйста, я хочу проснуться рядом с тобой». Закрываю глаза, решаясь. Мое правило — не оставаться в одной постели на всю ночь. Это чревато последствиями в виде чувств, таких ненужных мне и ему. Но я просто не могу себя заставить сейчас встать и уйти. Не хочу. Впервые за долгое время действительно не хочу. С ним так хорошо и сладко, спокойно, безопасно, словно с кем-то родным и нужным. Выпутываюсь из его объятий, переворачиваясь, чтобы встретиться взглядом. В голубых глазах ожидание и тревога. Провожу пальцами по губам, прикасаюсь на секунду в невесомом поцелуе, отвечая шепотом. «Я останусь».